Здравствуйте, в эфире программа «Час истины» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Откуда есть пошли русские государи, кого можно считать первым полновластным царем на Руси? До сих пор не утихают споры писателей и историков. По одной версии, наши цари – это креатура Византии. По другой, русские цари – это плод творчества монголо-татарской орды. Мы попытаемся разобраться в этой сложной истории. У меня в гостях писатель Александр Цыганов. Здравствуйте. И историк Илья Зайцев. Здравствуйте. Александр Цыганов родился в 1958 году в Москве, окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова и факультет политологии Минского университета. Работал в ТАСС, литературной газете, московских новостях, журналах «Огонек» и «Аргументы и факты». Автор многочисленных публикаций на исторические темы. Руководитель и главный редактор издательского дома Александр Пересвет. Илья Зайцев родился в 1973 году в Москве. Окончил факультет архивного дела Историко-архивного института. С 1995 года работает научным сотрудником Института востоковедения Российской академии наук. Автор многочисленных книг и монографий, в том числе «Астраханское ханство», «Исламская рукописная книга в московских собраниях между Москвой и Стамбулом». Кандидат исторических наук. Итак, откуда есть пошли русские цари, государи на Руси? Кого вообще можно считать? Ивана Калиту? Или кого-то позже? Или кого-то раньше? Ваша точка зрения. Если я скажу, что они пошли от варягов, то я буду, наверное, слишком оригинален. Но, тем не менее, это так. Нет, гипотетически да, но это же не были полновластные цари государства российского. Тогда как бы это... и понятия такого-то еще не было. Что такое, в принципе, монархическая модель на Руси, да, в России? Это, в принципе, некий полновластный владелец всей земли, у которого все остальные находятся в подчинении, в подданстве, подданные. Что нам показывает история завоевания русами Руси или славянских племен, которые были на территории нынешней Руси? Да примерно то же самое. Пришли ли они по ряду, то есть по так называемому закону, призванные некими сошедшимися в гражданской войне племенами, либо они все-таки совершили агрессию. Как бы то ни было, пришла некая дружина, пришел некий князь, который, по сути, обесправил всю остальную землю. Ведь посмотрите, Константин Багрянородный, византийский император, в своем трактате об управлении империей рассказывает, да, что русы имели пактиотов, то есть союзников славян. Ну, союзники хорошие, которые поставляли русам ладьи и дань. А русы за это благородно ходили в полюдья и объезжали раз в год подвластные им племена, собирая ту же дань, собирая меха, и дальше торговали этим. По сути, вот она модель уже государя, который где-то далеко, на небесах, который раз в год приезжает, творит расправу, забирает дань, и, собственно, все. И дальше ты живешь так, как живешь, и над тобой некая внешняя управляющая сила. Не феодал, который рядом с тобой, не король, который над этим феодалом, тоже может к нему в гости приехать. Нет, это нечто трансцендентное. Марсиане прилетают на своих треножниках, высасывают кровь и летают. И где же эти русы сидели, которые приходили и забирали? Где у них был город, столица, или они как-то перемещались в пространстве? Ну, изначально это была, очевидно, Ладога. Туда, там, собственно, высадился первый отряд русов. Во главе с Рюриком. А вот откуда вопрос? То есть, в принципе, в принципе, это не принципиально, потому что тогдашние скандинавы еще не очень отличались друг от друга. Ну, может быть, как, скажем, москвич отличается от питерского, а там оба они отличаются от уральского. Немножко другое произношение, немножко другие обычаи, а так одно и то же. ваша точка зрения? Ну, если мы обратимся к своему слову «царь», то, конечно, первый российский или русский государь, лучше было бы говорить «московский», это Иван Васильевич Грозный. Как мы знаем, в 1547 году он себя таковым объявил. Была придумана целая процедура, так называемый чин венчания государя на царство. И, собственно говоря, именно он и может считаться первым русским царем. Венчанному царю и Анну Васильевичу. Естественно, что, ну, сам термин-то и слово существовало в русском языке задолго до этого и в домонгольское время. Однако мы практически, если посмотрим, мы не сможем найти с вами ни в одном из текстов Киевской Руси, времени Киевской Руси, явных упоминаний, явного приложения этого термина по отношению к русским князьям, замечу. Да? Таких упоминаний, по-моему, всего 9 штук, и все они относятся, к 6 персонам из правящего дома Рюрика. Все они, естественно, были князьями. Поэтому, как и мне... когда первое? Первое – это Ярослав Мудрый. Первый Ярослав Мудрый. Дальше есть несколько упоминаний относительно Бориса и Глеба. Они названы царями, но это некая такая фигура речи. Это не, собственно, термин, который мы употребляем для определения полновластного монарха, владетеля. Ну, как говорили в XVI веке, царь вольный, да, независимый человек, который... может совершить свою собственную политику, не взирая там и не как-то ее сопрягая с мнениями других государств там, или других монархов. Вот. Дальше эволюция этого термина шла вплоть до монгольского завоевания. Естественно, что этот термин вот в этом смысле слово прилагался только к византийским императорам, и поскольку именно они на Руси считались, в общем, царями. Ну, они назывались царями или кесарями? Ну, это одно и то же слово, которое... По сути дела, да. Кстати, как вот в Болгарии, по-моему, на вот этом огромном, да, Пакс Византина, да, в этом византийском православном, или Пакс Ортодокс, как его можно назвать еще, только там, кроме Византии, этот термин «царь» прилагался к представителям царствующей династии. Собственно, мы и говорим поэтому о болгарских царствах, но никогда не говорим о царствах, которые были там в Киеве, или там, не знаю, в Чернигове. Ну, да, мы говорим о княжествах, конечно. Ну, насколько я понимаю, царь – это сокращение от кесаря. Такая, да, русская аббревиатура или там болгарская аббревиатура в данном контексте. Но если говорить о домонгольском периоде, то можно ли говорить, что вообще Россия была неким объединенным государством? Был Киев. Были другие города, были города, которые находились в некой зависимости от Киева, но находился ли в зависимости от Киева, допустим, тот же Новгород или Псков? Или та же Москва? Нет, конечно. Ну, Москва тогда вообще была маленьким укрепленным поселением. Да, и, в общем, вряд ли тогда могла восприниматься как такое серьезное владение, хотя княжество, как мы знаем, потом возникло. Мне кажется, нет. Скорее можно говорить о некой конфедерации нескольких княжеств. И единство это обеспечивалось единством представителей династий, которые в этих княжествах правили. Вот, собственно, наверное, это и было той основой, на котором вот это единство ощущалось. Царем называли Владимира Мономаха. С чем это было связано? С тем, что он объединил, пусть на непродолжительное время, но все-таки это было около 50 лет, считаю, вместе с сыном своим, древнерусские княжества. В определенном количестве. В определенном количестве, но тем не менее, они все-таки ходили все под его рукой. Его можно было назвать, аналогом, что ли, Владимира Святого, потому что так практически сопротивление такое оно было, спорадическое. Второе, или третье уже, да, считая с Ярославом Мудрым, наименование, все-таки это Андрея Боголюбского. Почему? Да, Андрей то же самое начал вооруженной рукой объединять, но правда он уже начал объединять вокруг Ростова Суздаль, Владимир Суздальской уже, Руси он во Владимир перенес свою столицу. Вот вам как бы второй царь. Дальше действительно идут времена нового развала, и действительно новые цари появляются уже тогда, когда нарастает объединительная тенденция. Как мне кажется, свою роль в объединении Руси сыграла монголо-татарская ига, поскольку контролировать территорию удобнее, когда они находятся под управлением одного, ну, скажем так, гауляйтера. То есть вот есть захваченная территория, там Киев, Москва, какие-то другие города. И чтобы собирать дань, чтобы собирать налоги, чтобы не держать большой контингент войск на этой территории, удобно поставить правителя, который находится под контролем вышестоящей орды. И таким образом осуществлять через него управление на этой территории. В свое время Гитлер говорил, что если он захватит Москву, то оставит Сталина гауляйтером России, потому что он лучше всех умеет управляться с этим русским народом. Вот как бы это зафиксировано в застольных беседах Гитлера. Если проводить аналогию, то, наверное, с точки зрения того же самого Батыя или его преемников, Тохтамыша, было удобно иметь дело с каким-то одним эмиссаром, назначенным ордой, который отвечает за сбор дани и за поддержание порядка на оккупированной территории. Политика монголов была, как мне кажется, несколько гибче, да, того представления, которое вы сейчас изложили, потому что вот эта тенденция централизации, она одновременно сопровождалась со стороны монголов и, наоборот, противоположной тенденции децентрализации, потому что удобнее как раз разделять власть. Разделяй власть, совершенно верно. Тот самый римский принцип, который, в общем, монголам, конечно, может быть, и не был вот известен в такой формулировке, но, естественно, ощущался прекрасно, я думаю, без латыни, безо всякой. Вот. Как мы знаем, существовала практика выдачи ярлыков князьям. Но что интересно в этой связи, как, поскольку мы с вами говорим о царях, ведь за все время, по-моему, да вплоть до конца XIV века ни в одном из памятников московской литературы слово «царь» по отношению к русскому князю не упоминается вообще. То есть это вот такой вот абсолютно не нонсенс, это вообще абсолютно понятно, потому что единственным законным правителем считался хан. Ну, естественно. Вот, и только он мог называться царем, и к нему, собственно говоря, это и прилагалось. Там единственный, по-моему, случай, когда Данила Галицкого, то есть называют, кажется, или сын, не помню сейчас уже, называют сын, что был царем, но вот монголы пришли и перестал, вроде бы. И то, в общем, ну, в таком контексте, скорее литературном, нежели политическом. Но, тем не менее, как бы централизация этой власти происходила именно в период пришествия монголов. Это уже потом появилась картина, которая была во всех букварях. Русский царь топчет ханскую басму. Кого можно считать, вот, без относительно термина, первым царем? Так общепринято вроде Иван Калита. Самое начало XIV века. Начало XIV века. То есть самый такой расцвет монгольского владычества. И как он мог вообще там быть, если бы справку окончательную не выдали в Орде? Да, ну, пожалуйста, ведь ему довольно долго ее и не выдавали. Все-таки Орда достаточно долго ставила и на тверских князей. Вот, просто это был такой князь, мягко говоря, с неуживчим характером. Это же был довольно грязненький интриган, хитрец. Князь-то у нас жадноват. Да ладно бы жадноват, но это же человек, который и ни в коем случае не стеснялся ни одного метода и средства ведения политической борьбы. Настоящий политик. Вот. Даже вот то, что некоторые поговаривают, что он сам свою жену татарку давил, да, отравил, точнее говоря, из-за чего татары обиделись и пошли войной на Тверь, где она сидела. Я, например, не исключаю, это был такой человек. Собственно, может быть, это и позволило где-то его потомству постепенно захватить полную власть над Северо-Восточной Русью. Ну, вообще, как он возник-то? Крита? Да. Все от тех же варягов. Но если быть действительно более корректным, то, наверное, это из самовластных тенденций Александра Невского. Ну, который... Александр Невский-то не сам по себе был князь. Он тоже в Орде получал разрешение на княжество. Да, но это был князь как раз немножечко с другим характером, хотя тоже с достаточно хитрым и достаточно, скажем так... Непростым. Непростым, двусмысленным, да. Ты бил шведа? Я. А здесь что делаешь? Рыбу ловлю. Другой работы нет? А чем это плохо? В Орду поезжай. Большим начальником будешь. Нам воеводы нужны. Вот, как раз все в эту формулу и укладывается. Он уже начал наступать именно на какие-то традиционные права князей, на традиционные права тех же новгородцев, еще при татарах. Он, не стесняясь, использовал, действительно, вот тут я согласен, не стесняясь, использовал силу татар для того, чтобы, скажем... наводить конституционный порядок. Да, даже среди своих братьев. Там, это был, да, человек, и от него, собственно говоря, братья, то есть его сыновья начали, уж тут трудно сказать, то ли они его характер унаследовали, то ли оценили политические выгоды такого поведения. Но, во всяком случае, первый московский князь Даниил, он тоже немало не стеснялся, и когда ему нужно было отхватить у Рязани Коломну, он попросту... Взял и отхватил. С одной стороны, централизованная власть царей, с другой стороны, принцип «разделяя властвуй», который позволял контролировать территорию. Монголам приходилось совмещать несовместимое. Но надо сказать, что и назначенные цари имели тенденцию к обретению все большей и большей независимости от Орды. Ведь чем больше власти человек получает, тем больше эта власть кажется ему, даже если она не совсем полна и отчасти иллюзорна. Кроме того, существует такое понятие, как формирование национального самосознания, когда нечто разрозненное формируется в единое, ну и, естественно, стремление отделаться от навязчивой опеки. Наверное, это был один из тех механизмов, который сыграл свою роль в формировании института царской власти на Руси и все большего и большего стремления отделаться от монголо-татарского засилья, как у нас принято говорить. Хотя столь ли сильно было это засилье, вопрос тоже неоднозначный, если вспомнить, что Александр Невский, да и другие князья использовали монгольские ограниченные контингенты для реализации своих амбиций и интересов в борьбе со своими конкурентами, другими князьями. Калита имеет у нас некие родственные взаимоотношения с Александром Невским. Ну, потомок его по прямой линии, да. Внук, который воцарился в Москве. Чем он особо отличился на этом поприще? Надо было подставить тверских князей, под казнь в Орде подставил. Надо было вызвать татар, чтобы покарать непокорных, вызывал запросто. Надо было перед ними стелиться, перед ханом в Орде. Он стелился. Единственное, что он не уступил, это да. И здесь можно вернуться к нашей Византии. Он не уступил православию. Почему? Потому что... Не уступил кому? Да ведь в это время как раз шел процесс мусульманизации, исламизации Орды. Принять ислам вместе с ханом Узбеком, это просто... В его политической вот карьере это было бы абсолютно логичный и естественный шаг. Но он на него пойти не мог. Почему? Да, потому что мы опять возвращаемся к той формуле, которую наследовали наши князья вместе с византийским православием. То есть к формуле так называемой симфонии властей, когда церковная и светская власть не в противоречии, а в унисоне выстраивают определенную модель государства. Модель эта выгодна обеим сторонам, потому что, с одной стороны, эта модель показывает, что властитель должен быть именно монархом, именно... Помазанником местным. Помазанником. Ну, помазанники-то они все были, и короли в том числе, но это был именно вот монарх в полном, подлинном смысле слова. Он был единственный. После Калиты у нас только один появляется князь с самостоятельной политической ролью, это Дмитрий Донской, который волю Орды, в общем-то, не так, чтобы ее исполнял-то сильно. Вот, хотя, опять же, человек, как все московские князья, с достаточно противоречивыми поступками. Я вот всю жизнь задумываюсь о том, а что, собственно говоря, заставило его во время Куликовской битвы переодеться в костюм, то есть в доспехи простого ратника, а свое царское облачение, то есть царское опять, княжеское, надеть на своего друга. Да? А потом он пошел в передовой полк. Передовой полк вырезан весь, а его нашли под вечер, лежащим под березой, дескать, только побитого. Тоже хорошая история. А, между прочим, друга его Бренка убили. Ну, это понятно. Вот. Нет, это может быть и героический поступок, чтобы заранее в войске своем повысить идеологию, дескать, если и пойдет там красное корзно, то это, то есть плащ, да, то это не значит, что погиб князь, да, князь где-то здесь, он намерку говорит, возможно, но возможно и нет. Поэтому я и говорю, что достаточно сложные поступки. Ну да, неоднозначные. Потом ведь сражение Дмитрия Донского с Мамаем, это, по сути, сражение с полевым командиром. Умывальников начальником был тогда же Тахтамыш. Да. Более того, с узурпатором, потому что ведь Мамай, несмотря то есть в интересах Тахтамыша воевал. Фактически да. Правил сам, но ведь даже монетную чеканку вел от имени легитимных, законных сарайских ханов, которые, имена которых, в общем, мало кто сейчас помнит, но потому что все помнят Мамая. Вот. Но, естественно, что с таким узурпатором и повоевать было не грешно. После ряда усобиц мы приходим к гигантской фигуре настоящего Ивана Грозного, то есть Ивана Третьего. Сам принцип самодержавия он довел уже до принципиальной, даже идеологической высоты, когда посадил своего брата. Говорят, да жалко мне брата своего, но ведь помру я, а он начнет под моими сыновьями искать власть. И зачем это надо ему? И вот... Не надо, пусть лучше будет так. И брат беденький. Ну да. Как мы помним, в Киевской Руси ведь старшим считал, вернее, старший вроде и был, собственно говоря, наследником всего, считался великим, да? Ну да. А тут изменение характера престола наследия, оно как раз вот и отражало процесс, я не знаю, там, становления царской власти, можно так это сказать. И еще одно можно добавить, все-таки во время своего похода на Новгород он уже не то, что зверствовал, да, не как Иван IV, но достаточно жестко относился к чужим, можно сказать, боярам, да, заграничным. Все равно это были русские бояре. И относился к ним тоже, как к своим царским холопам. То есть надо было отнять им имение, он отнимал. Куда-то там пересаживал, там, из Новгорода под Суздаль, из под Суздаля куда-нибудь под Ростов. Это было вот совершенно в рамках, что ли, существующего порядка. То есть, по сути, да, если его... он еще не принял официально царского титула, то, по крайней мере, вел себя уже как точный русский самодержец. Да, но вместе с тем контроль Орды-то еще по-прежнему сохранялся. Еще и Иван Васильевич Грозный бегал от Девлета из Москвы. А вот взаимоотношения с Византией. То есть Византия к становлению царского сословия у нас, скажем так, отношения никакого не имела. При монголах иметь по определению не могла, потому что влияния, видимо, не было никакого. И было ли у Византии вообще желание иметь в России царей-то? Нет, ну, как мы помним с вами, 1204 год, собственно говоря, Византийская империя на какое-то время прекратила свое существование. Ну, и да. В России, по всей видимости, эта дата, она долго считалась. В общем, на 70 лет, как раз да. Пока татары самое зверство-то и учиняли. Что ни Никейская империя, ни Крестоносское царство у нас не рассматривались как непосредственные наследники Византии. Угу. В общем, на Руси я даже, так сказать, подозреваю, что мало что об этом знали. И вот, собственно, две даты тут нужно иметь. 1204 – это падение, и 1453, когда уже, значит, падение Константинополя, и Россия окончательно понимает, вернее, Москва окончательно понимает, что это единственное православное царство в мире. Был царь Иван Васильевич, что Грозный и Мерек, он человек серьезный, солидный человек, как вы помните, у Алексея Константиновича Толстого. Но вместе с тем, солидный человек-то все-таки от ордынцев бегал. Бегал. Ну, бегал, да. А кто у нас бегать-то перестал? Нет, ну у нас много бегали. У нас в Крым было. У нас Сталин разве что не уехал из Москвы в октябре 41-го. Говорят, в панике находился, в очень серьезный, в сентябре месяце. Нет, был близок, нет, ну, к тому. Самолет стоял, поезд стоял, это все известно. Нет, я имею в виду, Иван Грозный был последний, кто бегал от Орды. Да не было уже Орды. Вот ну, что... как бы, ну, от крымских ханов. Нет, ну, если мы вспомним, значит, если из царей, то, наверное, да. Вот. Хотя, если вспомнить походы Голицына, да, то, в общем, тоже бежали. Правда, сначала в одном направлении, потом в другом. Да. Нет, ну, кстати, вот вы интересную тему затронули, потому что, ну, хорошо, вот насколько, так сказать, царь себя чувствует царем, если его при этом окружающие монархи таковым не признают. Ну, да. Потому что узурпировать-то власть можно, и самому можно назваться. А вот признают ли окружающие? И вот это не всегда происходило. Если мы возьмем тот же самый Крым, то ведь едва ли там не до, наверное, 30-х, может, 40-х годов 17 века московских государей царями-то там никто не именовал. То есть был вот московский князь, которого так и называли. Иногда великий московский князь. То же самое, кстати, делали и османы. То есть для них этот титул... принятие, скажем, Ивана Грозного этого титула было абсолютной узурпацией. Вот, и очень долго с этим смириться не могли. Но потом все-таки, так сказать, вот разум и простая практика политических взаимоотношений возобладали. И все-таки действительно там потом и в крымских письмах уже появляется там слово «царь», да и османы тоже пишут уже «падишах». Да. Ну, да. Что для них, в общем, было равносильно. Ну, вероятно, это уже стало производным от процесса дипломатических отношений, потому что иначе как бы это было не комульфо. И это просто, видимо, уже и не рассматривалось другой стороной. Кстати, вот любопытно, что опять к тем же самым османам вернусь, они первое время слово «царь»-то вообще не могли даже понять и этимологизировать, потому что в собственной иерархии и табеле о рангах такого термина не было. Вот. Царь, царь, просто царь. Да, просто царь. И поэтому первое время Ивана, например, называли «сары». Они думали, что значит, ну, от слова «царь» «сары» «желтый». И иногда там даже в переводах было «желтый Иван». Хотя какой он, собственно, «желтый Иван»? Почему? Не китаец же все-таки, вроде бы русский. Венчается на царство царским венцом великий князь и государь Иван Васильевич. И нарекается Боговенчанным царем московским и всея великая Руси самодержцем. Московский князь не имеет права на царский чин. Европа не признает его царем. Сильным будет, признают. Тут есть определенные как бы, аналогии с тем, как наши уже императоры там, требовали признать их императорами, не все признавали, французы, скажем, долго сопротивлялись. Но это действительно, вы абсолютно правы, дипломатические вещи. Тому же крымскому хану, у него был второй ведь хороший такой враг, это Литва или там Польша-Литва, да, и ему надо было поддерживать иногда и хорошие отношения с нашим царем для того, чтобы от тех отбиться или наоборот на тех напасть, чтобы его в тыл не ударили. То есть вот это да, так или иначе, это уже шел действительно дипломатический процесс какого-то взаимного, что ли, признания. А последний раз Москву у нас брали при Девлет-Гирее. Ну, ее формально-то не взяли, ее, в общем, сожгли сильно, а в саму Москву не вошли. Был действительно очень серьезный набег Гази-Гирея, вот, но он тоже закончился тем, что город сам не взяли, очень сильно разорив окрестности. Вот, поэтому как считать? Последний раз Москву Наполеон брал. Вот это. Ну, он не был ни крымским ханом. Ну, во времена Ивана Грозного, скажем, Москва была действительно фактически не берущаяся, по крайней мере, татарскими средствами. Да, собственно, и поляки-то, если бы не внутренне... А что же он тогда сначала в Александрову Слободу убежал, а потом и дальше? Письма неприятные получал от хана. Это, издевательского характера. Да, но это одно с другим не связано, скажем. Дмитрий Донской тоже от Тохтамыша убежал, как бы собирать войска. Ну, аналогично. Нет, ну, он сделал большой реверанс в отношении Тохтамыша, как мы согласились. Кстати, между прочим, вот это вот, когда он побежал, там ведь источники или в летописи, там я не помню, где там сказано, от лица царя побежал. То есть, совершенно очевидно, что он по отношению к царю таковым не являлся. И побежал от него, в общем, в какой-то степени даже и законно. То есть, и правильно сделал, что побежал. А царем был Тохтамыш. Конечно. Который, вот он, настоящий царь. Да, надо сказать, кстати, как Тохтамыш поступил с Мамаем в контексте всего происшедшего. Потому что обычно все слышат и знают о том, как замечательно Дмитрий Донской его разгромил. А вот что с ним Тохтамыш сделал, обычно как-то обходится стороной. А момент-то неприятный в жизни Мамая. Ну, в общем, да. Тем более, что последний. Да, в этом месте поподробнее, пожалуйста. Кстати, вот в прошлом году, по-моему, нашли вроде бы даже его могилу. Ну, надо же. Не слышали, нет? Нет. Значит, есть такой археолог Санкт-Петербурга, Крамаровский, из Эрмитажа. Вот в городе Салхате там был такой, по преданию, некий Мамаев курган. Вот они его раскопали, действительно нашли какую-то колоду, вернее, там сруб. Вот, человека, который там по некоторым признакам подходит на роль Мамая. Ну вот, посчитали, что это и есть, собственно, его могила. Так что теперь есть место, куда поклониться можно сходить. Любителям, да. Клубу любителей Мамая. Ну, собственно, да. После того, как Мамай потерял войска, он был вынужден бежать в Крым, и в Крыму, в общем, его, видимо, по велению Тохтамышев, просто удавили. Все. Таким образом, у нас получается, что с претензий на царизм были, начиная со времен Ивана Калиты, если не раньше, а с формализацией это Василий III или Иван... Иван IV. Все-таки Иван IV, да. Вот это 1547 год. Который... А когда Зоя Палеолог привезла с собой орла и прочие, как бы... Это... Ее звали и Зоя, извините, ее звали и Софья, и Зоя. На Руси, по-моему, ее звали Софья. В 72-м она приехала. В 1472-м, даже там, по-моему, 71-й, что ли, 72-й, она приезжает на Русь. Но по поводу того, что она там привезла что-то, ну, это тоже, в общем, такая... Из категории апокрифа. Привезти-то она, да, это, в общем, понятно, это... Просто возможность воспользоваться гербом и, так сказать, опять же, немножко вот формализация ее, как бы, наследия, она, по-моему, никогда не произошла, так и не произошла ни разу. То есть? Ну, то есть никто не признал ее наследницей византийских императоров, которая официально передала власть византийских императоров, так сказать, Василию, своему мужу. Ну да. Нет, действительно, это так обсуждалось, но никогда не становилось свершившимся фактом. То есть это не было запротоколировано? Да, тем говоря. Более, что у нее ведь связи с домом были, имею в виду царствующим византийским, были, в общем, все-таки непрямые. Она там, как Софья Фоминична, она, по-моему, приходилась какой-то чуть ли не внучатой племянницей. Вот. И Русь-то избрала тоже не сразу, уже после взятия Константинополя. Сначала долгое время провела в Италии. И где там, ее замуж никто не брал. Да, совершенно верно. Там обсуждалось огромное количество вариантов выдачи ее за того или иного отпрыска уже европейских царствующих домов. Вот ну, там после... католики же были, да, супостаты. Да. Ну, уния была, в общем. Там, кстати говоря, тоже, когда она выезжала, там вопрос ведь обсуждался, что не перешла ли унию до этого, так сказать, что... существенно снижал ее значимость. Рейтинг да, в качестве претендентки, да, конечно. Тем не менее, она приехала на Русь, и, как писали в учебниках во всех, привезла нам герб, привезла какие-то другие атрибуты власти, и герб, собственно, прижился. Боже, царя, храни, посмотрим вот образцы золотоордынской нумизматики, скажем, века там, 14-го, то этого орла увидим там воочию и мало чем отличающегося от византийских образцов. Вернее, тех образцов, которые были потом на Русь привезены, как это считается. Поэтому византийское ли это наследство, ордынское ли это наследство, не знаю. Я не берусь судить, потому что мне кажется, что это такое некое общее наследство, которое, наверное, может быть, и не стоит делить по этно-государственному признаку, наверное. Ну, он и в Австрии популярен. Конечно. Ну, тем более Албания, да уж. Она да. точно не от Византии его унаследовала. Нет, ну, сельджукский, например, мотив, то есть вот да, еще предшествующее образование Османской империи, там на изразцах это двуглавый орел просто, ну, сплошь и рядом. То есть это такой... Плюс все-таки они еще долго конкурировали с Георгием Победоносцем. Это ну тоже. Да, пока он как бы не переместился на грудь орла, собственно. Да, ну у сельджуков-то понятно, там же это все еще и от византийцев могло остаться. Могло, да. А они как бы адаптировали все, они были всеядными. Самое главное, что мы, так сказать, унаследовали от Византии, это все-таки вот эту вот идеологическую схему, идеологически-религиозную, да, единство царской и церковной власти, двуединство, да, но все-таки единство, вот это вот симфония властей. Потому что именно понятно, что мы действительно официально можем называть царем Ивана Грозного. Действительно, мы можем считать, что, так сказать, царем долго называли татары, под ними потихонечку начался перенос этого звания, что ли, как генералиссимуса, на московских князей. Точно так же мы можем считать, что сама вот, как бы политическая модель этого бесконтрольного управления сверху... Она бесконтрольно централизованного. Да, она действительно к нам пришла еще со времен оккупации, русской оккупации славянских земель. Но все-таки само по себе вот эту идеологему царской власти, как власти непосредственно от Бога, власти, которая опирается непосредственно на Божью волю и никоим образом не на согласие или несогласие народа, для которой нет других законов, кроме собственного, собственной воли, которая опять-таки диктуется от Бога. Вот это пришло к нам оттуда. Собственно, как бы мы ни называли там формально князьями или царями, вот эта идеология, она у нас укоренялась, начиная с Владимира Святого. Ну да, то бишь с крещения Руси. В общем-то, находилась от нас достаточно далеко. Ну, от Киева относительно недалеко, скажем так, сбегать по берегу Черного моря. Или ну, тем не менее, там же все время были кочевники, поэтому ну, практически да. эта стена стояла. Да. Вот как и каким образом это сложилось-то? Если принять в расчет кочевников, если принять в расчет, что туда плавать надо, в общем... Киевские митрополиты начали, то есть начались от Византии. Ну, то есть понятно. Не только церковь пришла от Византии, не только канон, но и, собственно говоря, греки очень долго были главами церкви, и, собственно, они выстроили сам по себе организм церкви под то, что было им знакомо, известно из византийского. Конечно, сейчас первый русский был, Иларион же, по-моему, был первым да. русским, этнически, да, происходившим, собственно, это, из славян. Да, это по годам когда? Это 12-й. 12-й. Да, то есть это почти два столетия, то есть там ну, да, чуть-чуть меньше, да, получается, что все-таки вся эта иерархия была насквозь греческая. Но что, кстати, и было и потом, если мы вспомним, там, скажем, 14-15 века, тоже много очень было выезжих греков, которые, ну, уже по другой причине, скорее такая не миссионерская причина, а просто бежали, вот, спасаясь от нашествия. Ну да, уже оттуда. Нет, да. Ну, если даже вспомнить, что само по себе униатство, да, унию от имени Руси заключил все-таки митрополит грек. Да. Исидор. Да, только единственное, что потом Василий III это отверг и, так сказать, его не заложил, но факт есть факт. Ну, тут вот возникает одна очень интересная история. Вот царь Иван Васильевич, который стал первым полновластным самодержцем, и на нем царская линия-то прерывается, после него Годунов. Таким образом, престол наследия несколько, скажем, мягко прерывается. То есть институт-то оказался не столь незыблемым и не столь уж прочным. Абсолютно не согласен. Почему? Ну, во-первых, царство, не царство как географическое понятие, да, а царство как политическое институт, да, оно не зависело от конкретного человека. Грубо говоря, тот же Годунов тоже на себя возложил бармы, которые оказались ему тяжелые. Но, тем не менее. После этого совершенно законным образом он передал, ну, он не успел передать, но, тем не менее, все-таки его сын тоже стал царем. Вот. После него мало кто помнит, но на самом деле царем стал еще и Шуйский. Он тоже законно на себя там возложил эти царские бармы. Ну, а дальше... Владислав даже был, да, царем. И признали ведь. То есть, грубо говоря, институт никаких изменений не претерпел от того, что пресекся род Рюриковичей. Единственное, что довольно большие споры вызывает избрание князя уже, то есть царем Михаила Романова. Одни считают, что это некий такой, некая модель близкая к Польше. Вот. Собственно говоря, ведь тоже довольно интересная. Пока мы говорим только о князьях, да, но пока выкристаллизовывалась их власть как царская, под ними же существовала определенная вольница аристократии, да, боярской, ну, дружинной. Это было всегда, конечно. И вот некоторые говорят, что, собственно говоря, русские дали две модели управления. Это польскую всевластие аристократии и русскую всевластие царя-монарха. Вот. Но вот как бы есть такое мнение, что Михаила Романова избрали как... Коллегиально. Коллегиально. Я бы с этим не согласился, потому что, во-первых, его избрали коридорно, да, кулуарно. Вот. А во-вторых, это было избрание все равно того же большого начальника, власти которого нет иже от Бога, и все. То есть, грубо говоря, выбирали себе опять наместника Божьего на земле, который будет сидеть у тебя на шее и как... Централизованно тобой рулить. Централизован, да, и волен в твоей и смерти, и жизни, да, и в животе, и в смерти. Я, в общем, отчасти соглашусь с вами, но, с другой стороны, и позволю заметить, что выбирали это все-таки, наверное, не помазанника. Выбирали тогда... Начальника. Да нет, ну, он тогда, в общем, был юн очень. И вроде чуть ли не в момент избрания в бабке где-то во дворе играл. Поэтому и назывался Мишей тогда. Его никто Михаил Федоровичем-то особенно там... И да, совершенно верно. А выбирали скорее мощную очень партию с Филаретом, конечно, во главе. То есть вот это совершенно очевидно. Вот. А он просто был, ну, такой креатурой, которая на первых порах была удобна. И мало того, еще удобно не только потому, что человек был мало дееспособен в тот момент, а еще потому, что все-таки был освящен некой близостью к предыдущей династии, все-таки к Рюриковичу, там через мать. Ну, да, то есть, ну, все-таки определенная... Роман Захарьин. Конечно, да. Вот. А что сгубило Годунова, вот, мне кажется, именно... не слабость этого института царской власти, а то, что сама фигура явно не соответствовала. То есть она, может быть, соответствовала по каким-то личным своим данным, но происхождение, конечно, у него было далеко не подходящее для этого случая. Может быть, еще и невезение. Может быть, и невезение. Все-таки он действительно неплохие мысли имел в голове. Нет, он был явно... И не урожай, конечно, и там еще. Он явно не заурядный человек. Университет хотел, да, открыть. И послал, если там какое-то количество, если помню, там студентов учиться, да. Ни один не вернулся, правда, потом. Ну, уже почва была не та, на которую хотелось возвращаться. Да. И опять же у него можно найти в его этой властной истории, наверное, попытку, он может, я думаю, что осознавал, наверное, всю непрочность своего положения у власти, попытку опереться на какие-то, может быть, более древние, может быть, более освященные институты. В частности, если мы вспомним, кем он являлся при Федоре Ивановиче, он являлся наместником Казанским и Астраханским. То есть это тоже была попытка легитимизации собственной власти за счет вот этого ордынского наследства. Вот. Ну, и это не получилось. Ну, собственно говоря, здесь мы приходим вот все к той же коллизии, которую, вот, на которую у нас очень здорово Илья вывели. Это с тех пор начавшееся постоянное противостояние между институтом царской власти, да, и институтом, ну, не институтом, скажем, а аристократическим окружением. Стремлением, да, аристократическим стремлением взять себе больше прав. Собственно, ну, получилось, то дальше точно так же старались выбирать царей, когда можно было, да, там, условно говоря, та же Анна Иоанновна, первая приходит в голову, которые согласились принять на царство аристократы при определенных условиях, при определенных кондициях, но, получив в свои руки этот институт безусловного монаршего всевластия, она эти кондиции разорвала и начала править так, как хотела. По сути говоря, при всей авторитарности монархическая власть, царская власть, это на протяжении почти всего времени ее существования был некий компромисс между авторитарным царем и его окружением, потому что, о чем мы сегодня, собственно, говорили, взять того же самого Петра III удавили, Павла I тоже умер нехорошо, и даже взаимоотношения того же самого Николая II с его окружением, ну, заставили отречься от престола в конечном итоге. А вроде он монарх и единодержец, и как бы помазанник Божий. А все равно как бы вот это взаимоотношение двора, там, и ближнего круга, что называлось в советское время, и монарха, они остались вплоть до конца существования дома Романовых. И, ну, вот как бы система сдержек и противовесов некая. Ну, определенная была, да. И вспомнить ту же вот то, что мы сегодня говорили, пока Иван Грозный был маленький, так сказать, ну, да, боярское вот это вот всевластие. Между, то есть уже в смутное время Семибоярщина, это же тоже пока Василия Шуйского не сделали царем. Абсолютно верно. Давайте зайдем немножко с другой стороны. Ну, что такого, каким царем могли быть татары? То есть татарин какой-то, хан, князь. Что они нам принесли? В принципе, это была совершенно четкая родоплеменная структура. Начатки военной демократии, когда сильный вождь может объединить, повести за собой со сотни тысяч людей, повести их на ограбление. Это же абсолютная централизация власти. Централизация, да. Почему их назвали царем наши? Ведь они же не сами себя царями называли. Да потому что вот они увидели в этом то же самое безупречное насилие, то же самое полную власть над своими подданными, над жизнью и смертью, и ту же самую, опять-таки, Рюрикову еще вот этот вот, как бы это сказать, прилет с Марса, забирание денег и девок, и уход обратно, там, до свидания. Вот почему. Это же не они назвали себя, мы назвали их царями. Чем кончило, опять же, скажем, Баты был еще сильный, его сын Сартак был еще сильный. Но уже после Узбека ведь там начались очень серьезные замятни, да, так называемые. Они принесли ту же модель обычного вот этого восточного деспотизма, когда царем, владыкой становится тот, кто сильнее, кто первый успеет перерезать своих братьев. Вот, собственно говоря, поэтому... Ну, чем не византисты-то? Именно как кто институт... Кто первый зарезал, тот и молодец. Ну, да. Но как институт власти, как монархию, так сказать, в качестве легитимной основы, не насилия, а идеологию в качестве легитимной основы для насилия, это все-таки византийское. Ну, вот опять позволю не согласиться с вами, потому что как раз идейная основа-то была. Было представление о этом царском роде. Человек, который не являлся его представителем, никак не мог не царствовать. Он мог быть узурпатором, он мог быть там, ставить какие-то марионетки. Тираном. Да, тираном, да. Но никак не мог легитимно править. И это прекрасно на Руси, кстати, отдавали в этом отчет. Вот показательный момент. Существовало такое Касимовское царство. Некоторое время, ну, сейчас спорят о том относительно того, насколько оно было там ханством, царством, насколько это вообще было государством, да, но это другой вопрос, мы сейчас его оставим. Вот если посмотреть, кого называли Касимовскими царями. Вот царями называли только тех, кто до того, как прибыть в Касимов, уже сидел на каком-то золотоордынском престоле. В Крыму, в Казани, скажем, в Казахской Орде, которая к тому времени уже существовала, там, скажем, Урас-Мухаммед, там, в Сибири. Чингиситы. Да, то есть даже не только чингиситы, а те, которые уже к тому времени этот царский престол занимали. Таким образом, в Москве не просто называли их царями, это было абсолютно явное понимание, что царь – это просто перевод слова «хан», который использовался в такой в официальной титулатуре ордынской, а потом и позолотоордынских государств, скажем, там, в Крыму, в Казани и в других наследниках. Но почему какого-то хана, да, пришедшего с каких-то степей, который молился черти кому, да, поначалу. Потому что он чингизит. Да, богу Тенгри они вообще молились. Значит, они были хороший ни разу не родственные. Почему же их назвали царями, так сказать, коим редко позволяли называть себя каким званием, да, редко наиболее успешных, наиболее централизованных русских князей? Почему же так сразу пришел кочевник, да, он действительно он на лошади родился. И вдруг его назвали такой титулатурой, которую называли до сих пор византийского императора. Почему? Даст да больно. Ну, в общем, да. И, кстати говоря, и Иван Грозный это прекрасно понимал. Да, понимал. И у Василия тоже было понимание того, что вот он занимает там, он всего лишь московский великий князь, а тот хан, тот царь, а я нет. Вспомните историю того, как он сажает на престол Семена Бекбулатовича. Только потому, что Семен Бекбулатович был из рода Большой Орды, то есть, естественно, был чингизидом. Конечно, там был фарс, там непонятно, зачем он это сделал. Вполне возможно, искал польской короны. Но я думаю, что важно был тот момент, что вот осознание собственной даже, может быть, не то, что ничтожности, а собственности вторичности по отношению к некой вот абсолютной иерархической величине. Вот это вот очень важно. Там ведь были попытки и в начале 16 века был такой Петр, которого крестили Худайку, на самом деле, царь. Что-то его пытались там с царской династией, в смысле не царской, а с княжеской династией заключить, значит, брак с тем, чтобы потом, значит, попытаться вот этим чингизидством его осветить как бы дальнейшую жизнь дома княжеского. Но не получилось. Откуда это взялось? Не с того ли, что князья русские, да, перед татарами за два дня, там, условно говоря, да, 5 декабря, не 7-го, там, когда напали, 5 декабря 1237 года, это все-таки сонмище разных, но равных, да, среди которых есть какой-нибудь очень мощный ростовский князь, черниговский, но все-таки это более или менее... Ну да, нет единого люди одного, из одного гнезда, да, нет единого авторитета. Вдруг приходит страшный Батый, ликвидирует физически чуть ли не половину населения, стирает с лица земли значительную часть городов. И после этого он садится над этими всеми князьями. Да? Он им передает уже бразды власти. Ну, просто меняет иерархию. Кем он становится? Его князем не назовешь? И к кому обращается национальное сознание, опыт русских? Он обращается к тому, что он знает, к Византии. Там был такой, который сажал наших князей, который им давал легитимизацию. поэтому, возможно, царь — это означало как раз просто наследование легитимизации. Ну да, а применительно к Батыю, как бы умывальников начальник, а мочалок командир. Да. И что интересно, как бы время наше, к сожалению, истекает. Вот эта система царской власти, которая выстроилась, то есть абсолютно централизованная власть сверху донизу, существующая на основе компромисса с государственным и политическим окружением. Единожды возникнув, эта модель, наверное, теперь уже не умрет никогда. Безотносительно того, как это будет называться и какими внешними атрибутами она будет обкладываться, обставляться. По крайней мере, до тех пор, пока наш народ будет еще находиться на стадии перехода от феодализма к абсолютизму, внутренне, ментально. Наше историческое расследование подошло к концу. Я благодарю моих гостей за участие в программе и желаю им всего самого доброго. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь веков и недавнее прошлое в поисках истины. До встречи.